Глава 4. Почему не все люди богаты? Есть большая разница. Играете ли вы, чтобы не проиграть, или чтобы выиграть? Даниэль Пенья. Рост капитала. Тысячи людей в Германии в возрасте 25 лет начинают свою трудовую деятельность. Предположим, что вы один из них. Как вы думаете, насколько высоки шансы, что вы к 65 годам станете миллионером? Согласно статистике, ваш шанс составляет 0,2%. Давайте посмотрим на средние цифры годовых доходов в Германии. 87,3% зарабатывают менее 25 тысяч евро. 10,4% зарабатывают от 25 до 50 тысяч евро. 1,6% зарабатывают от 50 до 100 тысяч евро. 0,5% зарабатывают от 100 тысяч до 250 тысяч евро. 0,1% зарабатывают от 250 до 500 тысяч евро. 0,05% зарабатывают свыше 500 тысяч евро. Основные принципы богатства, изложенные в этой книге, изучить несложно. Почему же тогда не все люди богаты? Потому что точно так же легко оставаться бедным. Вести ежедневные записи в дневнике успехов легко. Но точно так же легко и не делать этого. Легко экономить каждый месяц 10%. Но точно так же легко и тратить все заработанные деньги. Легко увеличить свой заработок, но точно так же легко и снизить его. Вся разница в том, что мы делаем в действительности и чего не делаем, заключается в наших убеждениях. Вспомните об отпуске. Одни предпочитают лежа жариться на солнышке. Другим нравится движение, и они часами могут играть в волейбол на пляже. И те, и другие убеждены, что оптимально используют время, отведенное для отдыха. И для тех, и для других такой образ действий не составляет труда. Тем, у кого нет денег, свойственно очень много общего. У них есть принципы, которых они придерживаются и которые не дают им разбогатеть. Люди, у которых нет денег, не могут четко определить, что такое богатство. Что для вас означает богатство? Есть ли у вас перед глазами конкретная цифра? Жизнь похожа на магазин, который торгует по рассылке товарами из каталога. Он посылает нам то, что мы заказали. Если вы хотите когда-нибудь иметь некоторое количество денег, то такое представление не отличается точностью. Ведь вы не пишете в магазин заявку «пришлите, пожалуйста, что-нибудь красивое». Представление о благосостоянии должно выражаться точной цифрой. Итак, определите, какую сумму вы хотите иметь. В году у меня будет столько-то евро. До тех пор, пока вы с этим не определитесь, жизнь не пошлет вам никаких денег. Могу подсказать. В будущем эту цифру вы можете увеличить, но сейчас запишите ее так, как вы ее представляете. Чтобы четко определить, что такое богатство, необходимы три вещи. Вы должны знать точную цифру, должны написать ее и превратить в зримые образы. Подумайте о кровати. Что сейчас возникло перед вашими глазами? Буквы К, Р, О, В, А, Т, мягкий знак. Или ее мысленный образ. Какой она была? Смятой или аккуратно застеленной? Кто-нибудь лежал в ней? Наше подсознание не реагирует на числа и слова. Оно реагирует только на образы. Чтобы построить свое благосостояние, надо привлечь подсознание в союзники. Оно автоматически будет выполнять за вас необходимую работу. Для этого надо снабдить подсознание образами, которые оно может распознать. Вы когда-нибудь пробовали вырезать изображение часов, автомобиля или дома и постоянно носить эту картинку с собой? Каждый раз, когда вы смотрите на нее, соответствующий образ укрепляется в подсознании. В моей жизни такой способ никогда не давал сбоев. Я считаю, что нельзя упускать такой возможности. Нашему мозгу требуется дорожная карта, по которой он может ориентироваться. Если в него будут постоянно поступать только повседневные сигналы от наших обычных раздражителей, то тогда не стоит удивляться, если мы никуда не придем. Я знаком с преуспевающим молодым человеком, который за 6 лет вырос от простого инструментальщика до руководителя фирмы. Он рассказывал мне: «Я нашел фотографию людей, которые у нас на фирме зарабатывали более миллиона в год. Мне непременно хотелось быть одним из них. Я вырезал из фотографии голову одного из них и вклеил туда свою собственную. Много дней подряд я постоянно смотрел на эту фотографию, а потом на некоторое время закрывал глаза и представлял себе, как буду чувствовать себя в компании этих преуспевающих людей, куда я смогу поехать, что буду есть и пить, каково все это будет на вкус и на ощупь. Примерно через год я почувствовал, что обязан добиться своего. Это стало настоятельной потребностью. За счет этого во мне появилось столько энергии, сколько я и представить себе не мог. До тех пор, пока я был сосредоточен на своей цели, у меня не могло возникнуть ни страхов, ни сомнений. Эта фотография стала действительностью в моем сознании задолго до того, как я добился своего». Спустя 6 лет он достиг своей цели, а тот, чью голову он вырезал из фотографии, уволился. Хочу предостеречь вас. Сегодня я имею в точности то, что представлял себе 10 лет назад. Тогда это мне казалось чудом. Сегодня у меня не меньше, чем я тогда желал себе, следовательно, этот способ действует. Но и не больше. Мой совет. Точно определите, чего вы хотите, и заведите себе альбом мечты. Найдите фотоальбом и вклейте туда изображение всего того, что должно стать частью вашей жизни в будущем. Постоянно думайте о том, кем вы хотите стать, что хотите делать и иметь. Выбранные изображения должны отвечать вашим эмоциям. Заглядывайте в альбом мечты как можно чаще. Посмотрев на картинки, закройте на мгновение глаза и словно наяву ощутите все образы, запахи, звуки и вкус всего того, что станет явью, когда ваши желания исполнятся.